22 ноября 1973 года. Проснувшись в испуге, что кричал во сне, он так дернулся, что подушка слетела на пол. Однако Мэри преспокойно спала на соседней кровати, неподвижный комочек под одеялом. Кварцевые часы на бюро высвечивали 4:23. Щелчок, и пошла следующая минута. Подарок на прошлое Рождество от Беа, чудаковатой сестрицы Мэри из Балтимора, которая лечилась с помощью гидротерапии. Против самих часов он ничего не имел, но вот щелчки, с которыми сменялись цифры, его нервировали. 4:23, щелк, 4:24, щелк, свихнуться можно. Он спустился в ванную, включил свет и помочился. При этом сердце заколотилось как ненормальное. В последнее время он стал замечать, что всякий акт мочеиспускания сопровождается у него усиленным сердцебиением. «Господи, неужели ты пытаешься мне что-то сказать таким необычным образом?» Он вернулся в спальню, лег в постель, но долго не мог уснуть. Перед этим он так метался во сне, что постель была разворочена, словно поле боя после бомбежки. Он так и не сумел привести ее в порядок. Да и конечности его никак не могли принять удобное для сна положение. Истолковать сон было несложно. Никаких проблем, Фред. В состоянии бодрствования любой мог запросто исполнить фокус с выключателем. Он мог раскрашивать какую-нибудь картинку по кусочкам, притворяясь, что не видит всего изображения. Всю картину целиком можно запрятать в недрах подсознания. Однако там оставалась потайная дверца. Во сне она порой с грохотом распахивалась, и тогда из мрака выползало нечто. Щелк. 4:42. Во сне он ездил на Пирс-Бич с Чарли. Забавно, что, пересказывая Винни Мейсону свою биографию, он забыл упомянуть Чарли. Забавно, да, Фред? «Нет, Джордж, лично я не вижу тут ничего забавного». «Я тоже, Фред, но сейчас слишком поздно. Или слишком рано, или еще как-то». Во сне они с Чарли бродили по бесконечному пляжу с белым песком. Денек стоял замечательный, ярко-синее небо, а солнце радостно сияло, как веселая физиономия на одном из идиотских значков, что призывают вас всегда улыбаться. На ярких одеялах или под разноцветными зонтиками нежились люди, а детишки возились в песочке у воды. Они строили песчаные замки или лепили куличи. Загорелый до черна спасатель сидел на белоснежной вышке. Плавки его столь горделиво топорщились спереди, словно внушительные размеры причиндалов считались непременным атрибутом профессии, и спасатель как бы заверял пляжников: «У меня все в порядке, я вас не подведу». У кого-то во всю мощь надрывался транзисторный приемник, из которого неслась разухабистая танцевальная музыка. Он даже слова запомнил: «Я влюблен в эту грязную воду. О, Бостон, ты мой дом!» Вызывающе покачивая почти полностью оголенными ягодицами, мимо прошествовали босиком две девушки в бикини. Жаль, что такие роскошные тела пропадают. Точнее, достанутся их неведомым любовникам. И все-таки странно, Фред. Начинался прилив, а прилива быть не могло, поскольку до ближайшего океана отсюда было 900 миль. Они с Чарли возводили замок из песка. Но только строить его начали слишком близко от воды, которая подступала теперь все ближе и ближе. «Папа, нужно перенести замок подальше», — сказал Чарли. Но он заупрямился и продолжал строительство на прежнем месте. Когда волна начала подмывать первую крепостную стену, он выкопал ров, раздвигая мокрый песок, словно женское влагалище. Но вода прибывала. «Да чтоб тебя!» — обругал он воду. Он отстроил стену заново. Набежавшая волна тут же разрушила ее до основания. Вдруг послышались крики. Забегали люди. Пронзительный свист спасателя рассек воздух подобно серебристой стреле. Но он не поднимал голову. Он должен был во что бы то ни стало спасти замок. А вода все прибывала, заливая щиколотки, смывая башенки и бастионы, обрушивая стены. Когда откатилась очередная волна, на месте замка остался лишь ровный песок, мелкий и сверкающий. Крики усилились. Кто-то заплакал. Подняв голову, он увидел, что спасатель, склонившись над Чарли, делает ему искусственное дыхание. Чарли был мокрый и бледный, только губы и веки совсем посинели. Он не шевелился. Спасатель встал и огляделся по сторонам. Почему-то на губах его играла улыбка. «Он захлебнулся в волнах», — ухмыляясь, пояснил спасатель. «А вам не пора искупаться?» «Чарли!» — завопил он. И проснулся в испуге, потому что и в самом деле громко закричал во сне. Он еще долго лежал в темноте, прислушиваясь к щелчкам электронных часов и стараясь не вызывать в памяти страшный сон. В конце концов не выдержал и спустился в кухню, чтобы выпить молока. Лишь увидев на столе замороженную индейку, которая оттаивала на блюде, он вспомнил, что сегодня День Благодарения, а прачечная по этому случаю закрыта. Он выпил молоко, стоя, задумчиво поглядывая на ощипанную тушку. Цвет ее был почти такой же, как кожа его сына в этом ужасном сне. Хотя Чарли, разумеется, вовсе не утонул. Когда он вернулся в спальню, Мэри что-то сонно пробормотала, но он не разобрал, что она хотела. «Все нормально», — сказал он. «Спи». Но она снова забормотала. «Ладно», — наугад ответил он в темноту. И она уснула. Щелк. 5 утра. Когда он, наконец, забылся сном, в спальне уже неслышно закрадывался рассвет. Напоследок в его мозгу промелькнуло видение индейки, которая сидела на кухонном столе в матовом мерцании. Мертвое мясо, тупо дожидавшееся, когда его запекут.